Хочешь, чтобы другие скоро исправлялись от своих недостатков? А сам скоро ли исправляешься? Не страдаешь ли сам тем, чем и другие? Не от тебя ли, от твоей неисправности и другие коснеют во грехах и страстях?